Девятое. Отрывок, относящийся к последнему году жизни Федорова, отражает его мысли в связи с текущими событиями того времени. Как назвать год, когда среди лета пели Пасху, исполняя пророчество Серафима? Серафим, 1760-1833, монах Саровской пустыни, привлекал особое внимание Федорова как почитатель воскресения. О нем философ диктует свои последние строки для статьи «Народный святой». 52-летие мысли или плана разрешения антиномии эгоизма и альтруизма, имеется в виду учение Федорова, начало формирования которого он относит к 1851 году. Или что нужно делать, для кого жить, кому служить? Не юбилей ли это плача о 52-летней неудаче? Разрешение антиномии эгоизма, убивающих, и альтруизма, убиваемых, возможно только возвращением жизни первыми, вторым, то есть воскрешением. 52 года исполнилось от зарождения этой мысли, плана, который мне казался и кажется самым великим, и вместе самым простым, естественным, невыдуманным, а самою природою рожденным. Мысль, что через нас, через разумные существа, природа достигает полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст все разрушенное и разрушаемое по ее еще слепоте, и тем исполнит волю Бога, делаясь подобием Его, Создателя Своего. Может ли быть эта мысль неестественную? И вот год, который мне представляется наименее неблагоприятным из всех протекших годов для рождения на свет этого плана. Всем, несколько знавшим его, этот год кажется, напротив, наиболее неблагоприятным. Н.П., почти 40 лет веровавший в возможность появления на свет этой мысли, впал в отчаяние, признав, что время еще не пришло. Николай Павлович Петерсон. В.К. никогда не верил, теперь и подавно не верит. Владимир Александрович Кожевников. Н.Ч. не умея отделить себя от нынешнего времени, признал ее, эту мысль, для настоящего сумасшествия. Николай Николаевич Черногубов, 1873-1941, сотрудник Третьяковской галереи, исследователь жизни и творчества Фета. Был довольно близок к Федорову, оставил небольшое воспоминание о нем. В последние годы жизни Федорова собирал его рукописи, был посредником издательства «Скорпион» в деле предполагавшегося издания сочинений философа. В эти годы Федоров относился к нему настороженно. Об этом плане, то есть о плане объединения всех живущих для воскрешения всех умерших, можно сказать то же, что апостол Павел сказал о Христе распятом. Для верующих он соблазн, а для неверующих, интеллигентов или декадентов, безумие. Только для меня он остается божескую мыслью, требующую всечеловеческого дела. Год, в который мы находимся, по общему почти мнению, накануне всемирной войны, вынуждает, будет ли это успешно сколько-нибудь, или уже совершенно безуспешно, сказать о самом, положим, отчаянном средстве, которое могло бы избавить человеческий род от войны как симптома несовершеннолетия. Правда, было уже говорено, хотя и очень неполно, о том, как орудие истребления обратить в орудие спасения. Теперь же нужно прямо в возможной полноте сказать, как орудие разрушения жизни обратить в орудие возвращения жизни. Правда, и это тем лучше, что мысли это не новые. Еще первенец из умерших возвестил, что дана ему всякая власть на небе и на земле. но что для проявления этой власти над силами природы нужно объединение всех людей, чтобы они во всей своей совокупности могли действовать сперва на Земле в ее целости, а потом и на всю природу в ее полноте. Говорить о таком действии в то время, когда произнесена эта заповедь, было бы непонятно. Но в настоящее время, когда вся Земля стала известною, даже оказалась сравнительно и не очень большою, когда она вся стала населенную, а местами и перенаселенную, и даже истощенную, и идущую с крайнюю быстротою к полному истощению, с расстроенным процессом метеорическим и плутоническим или вулканическим, а что важнее всего, все части Земли стали соединенными такими средствами сообщения, что действие всех людей, как одного, уже не может казаться невозможным в настоящее время, когда рост человеческого рода, можно сказать, кончился. Этот рост из бессознательного рождения должен перейти в сознательное воссоздание, и война с себе подобными должна быть заменена войною всех объединенных народов со всем миром, как слепою силою. Гроза всемирной войны могла бы послужить предлогом для созвания новой конференции мира, на которой представители всех народов, убедившись, как это и показала первая конференция, в чем и убеждать не представляется особой нужды, что мир невозможен, но возможен союз всех народов против врага всех разумных существ, хотя и временного, против слепой силы природы, представители всех народов могли бы принять на себя обязательство введения вместе с всеобщеобязательную воинскую повинностью всеобщего же обязательного не образования, а участия в познании. Причем необходимо заметить, что новая конференция мира не может и не должна ограничиваться только политическими деятелями, а должна призвать ученых всех наук. Новая вторая мирная конференция была созвана в Гааге только в 1907 году. Ее решения вместе с постановлением конференции 1899 года были оформлены в так называемых Гаагских конвенциях. К счастью, в будущем году при будущей всемирной выставке в Сен-Луи предполагается созвать конгресс ученых, специалистов всех наук, цель коего — объединение всех деятелей на поприще науки, достижение в их работе большей гармонии и планомерности. Но нынешняя наука, сознавая, что она есть вывод из наблюдений не повсеместных и не постоянных, должна сознать и то, что она не может сделать всю Землю предметом единого опыта или дела, если конференция Союза не даст ей возможности располагать силами всех народов для управления силою земной планеты. Конгресс ученых при будущей всемирной выставке, на которой призываются также технологи, фабриканты и купцы, наглядно показывает, кому служит нынешняя наука. Только председательство, порученное астроному, подает некоторую надежду, если этот астроном небесные звезды предпочитает земным, жалуемым коммерц и мануфактур советникам, дает надежду, что ученые познают, наконец, кому должно служить и для кого жить. Сама же выставка, первая в XX веке, осязательно представляющая наше мнимое богатство, под коим кроется действительная голодная и холодная бедность, указывает для имеющих очи видеть на неразрешимость вопроса социального, то есть вопроса об искусственном пауперизме, и выдвигает вопрос о пауперизме естественном или вопрос о смерти и жизни. Но что составляет величайшую особенность предстоящей выставки? Выставка, то есть изображение всех царств мира в час времени, при существовании которой уже не нужно возводить на высокую гору, чтобы показать их все царства мира в один момент, это образ современного Иерусалима. Здесь американо-европейский индифферентизм изображает в виде храма Воскресения, мечети Омара, стены плача иудеев, три фанатизма, думая при этом, надо полагать, о том, как бы эту страну, когда-то текущую млеком и медом, сделать предметом жадной эксплуатации. Но не эксплуатация, конечно, может примирить три фанатизма. Под последними двумя фанатизмами скрываются оружие и деньги. А христианство не приступало еще к делу, которое может примирить все исповедания и религии. Только всенаучный конгресс, сознав себя органом, в коем природа, мир, переходит на новую, высшую ступень по пути к полному самосознанию и самоуправлению через воссоздание, может быть всеобщим делом. Признавая себя таким органом, верующие не могут не признать себя орудием Бога Отцов. Но и неверующие могут признать, что для разумных существ подчинение слепой силе природы, небесной ли то, на небе находящейся, или земной, есть уклонение от естественного дела сознающих существ. Итак, на научном и религиозном конгрессе при выставке современного Иерусалима могут быть подняты и открыты пасхально-кремлевские вопросы, которые в нынешнем году особенно проявились и в манифесте 26 февраля, предшествовавшем паломничеству царя и его семьи к гробам предков в Кремле, а затем в канонизации великого чтителя Светлого Воскресения, в коем царь с народом принял живейшее участие. Пасхально-кремлевские вопросы, кремлевский вопрос, еще одно символическое название общего дела. Манифест 26 февраля 1903 года о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка содержал обещание частичных аграрных реформ, декларировал свободу вероисповедания. И в Конгрессе ученых, и с Конференцией Союза против слепой умерщвляющей силы, как эквивалентом замещения войны, раскрываются те же военно-духовные или, определеннее, пасхально-кремлевские вопросы. Вопросы о двух разумах, теоретическом и практическом, о двух историях, нынешней всемирно-городской или мещанской и будущей всемирно-крестьянской. Последний вопрос заключает в себе вопрос о мире и войне, то есть о двух образах жизни. Первый — отживающем городском, океаническом, ближнего и дальнего запада в союзе с Азиатской Британией, Японией. И второй — кочевом или о 300 миллионах друзей черного царя. И об одном образе жизни недозревшем, то есть сельском, континентальном, русском, в союзе с китайским. Вопрос о всемирной войне есть вопрос о том, соединится ли город с ордами кочевников против земледельческой страны, или же город в союзе с селом, которые и в настоящее время по ходу истории оказались окружающими полосу степей и пустыню с кочевниками, заставит кочевников не положить оружие и дать ему другое употребление, то есть город и село вступят в общий с кочевниками союз против слепой силы природы. В противоположность этой мысли, этому плану или проекту, является учение Толстого, что смерть — хорошая вещь или ее вовсе нет, то есть не нужно ни воскресения или воскрешения, ни бессмертия. Слова Толстого, высказанные им в беседе с Федоровым, приведены в статье, напечатанной анонимно в газете «Асхабад», 1899 год, номер 2, под названием «О разговоре с Толстым». Сколько лет употребил Толстой, чтобы убедить себя, что смерть — хорошая вещь? но убедил ли он себя и кого убедил? Интеллигентная Европа 4 века старалась, все усилия употребляла на то, чтобы уверить себя, как и Толстой, что смерть — хорошая вещь, но, очевидно, не имела в этом успеха, если понадобилось учение Мечникова, доказывающее, что смерть была бы желанную, если бы жизнь достигала нормальной продолжительности. В теории ортобиоза, гармоничной человеческой жизни, изложенной в работе «Этюды о природе человека», 1903 год, Мечников призывал к научному изучению старости и смерти, к созданию геронтологии и танатологии с целью максимального увеличения продолжительности жизни. У долгожителя, по представлению ученого, должен появиться инстинкт естественной смерти. Назначая жизни срок, предел, обрекая ее смерти, сравнивая смерть со сном, то есть отдыхом, и не ставя смерти предела, делают смерть, то есть отдых, бессрочной. Смерть и сознание — два непримиримых врага, ибо смерть есть слепота. Что доказал Толстой своей повестью «Воскресение»? Нехлюдов — виновник смерти сына, только действительным воскресением, а не метафорическим, мог исправить зло, им сделанное.